«Правильно сделаешь. Ты выкрутился, а мне вот не повезло. Лошадь ногу подломила в самый ответственный момент. Тут они на меня все и насели. Кучей на одного. Попытался я, правда, воинам голову задурить. Да где уж мне? Мамаша рядом. Ради нее они свои собственные яйца откусят. Скрутили меня арканами, как младенца пеленками. Даже пальцем не пошевелить. А мамаша родная уже ко мне спешит. С кинжалом в руках. Я до этого много ласковых слов успел ей сказать. Вот она и пообещала первым делом мне язык отрезать. А за ней не задержится. Что мне, по-твоему, оставалось? Где я потом такой язык достану, если вдруг жива останусь? У людей как лопата, у зверей как терка. Ты про змей забыла, не удержался Окш. Спасибо, напомнил. Вот я и говорю тогда мамаше, что имею для нее очень интересную новость. Она ведь, между прочим, любопытная до ужаса. Баба есть баба, хоть и Максар. Ладно, говорит, выкладывай свою новость. Сохраню твой язык на краткое время. Но поскольку удержаться не могу, хоть уши твои отрежу. И тут же отчикала их стерва. Хорошо еще, что собак поблизости не было, а то бы им скормила. Подожди, что-то я не понимаю. Ты же сама недавно говорила, что железо не может причинить вред Максару. И это смотря какое железо. А главное, в чьих руках оно находится. Сталь, выдерживающую попадание стрелы, Максар способен пробить пальцем. Ладно, рассказывай дальше. Ну, я этих издевательств, конечно, стерпеть не могла. И давай ей про тебя рассказывать. Про меня? Окша, забыв о боли в ногах, чуть не подскочил на телеге. А что мне оставалось делать? Возмутилась в ответ Рагна. Помирать в расцвете лет. Чем бы еще я смогла ее отвлечь в тот момент? Предательница! Окш попытался вложить в это слово все свое презрение. Но Рагне такие упреки были, как с гуси вода. Если даже человек ради собственного благополучия готов заплатить любую цену, то про Максара, плевавшего на чужую жизнь, и говорить нечего. Как ни в чем не бывало, она продолжала свой рассказ. Начала я сразу про клинок. Знаю, что это ее больное место. Так и так говорю. Есть возможность вернуть твоему оружию прежнюю силу. Встретил я недавно парнишку Максара, полукровку. Он даже про свое предназначение ничего не знает. Прожил всю жизнь среди жестянщиков и многому от них научился. Например, печь булочки. А до этого, между прочим, был посвящен в тайну клинков. Запросто собирал и разбирал их. А когда Карглок сжег оружейную мастерскую и утопил всех максаров в расплавленном железе, он сумел спастись. Сейчас скрывается от прислужников Карглока, которые повсюду его разыскивают. Если бы не это, он уже давно создал бы действующий клинок. Сначала она мне, похоже, не поверила, но задумалась. Даже до такой дуры дошло, что сама я это все придумать не могла. Потом проверять меня стала, подробности выспрашивать, приметами твоими поинтересовалась. «И ты их ей описала?» – ужаснулся Окш. «Описала, но только прежние. Про новые не гугу. Говорю так и так. На жестянщика не похож, длинный, костлявый, светленький, глаза серые, левая рука с детства не действует, покалечена. Вижу по мамаше, чем-то мой рассказ ее сильно задел. Повертела кинжал и обратно в ножны сунула. И это уже хороший признак. Интересуется, какие еще у тебя приметы имеются? Родинки на теле, например. А я с дур отвечаю, что не имею привычки, как некоторые, с первым встречным голиком валяться». Опять меня язык подвел. Но она на это даже внимания не обратила. Зубами скрежещет, бормочет что-то себе под нос. Похоже, она о тебе уже слышала. Отродьем назвала. Тебя? Нет, тебя. Проклятое отродье Клайнора, дескать. А кто такой Клайнор? Да какая тебе разница? Сейчас все так ругаются. То же самое, что отродье дьявола, например. А что было потом? Рассказ девчонки не на шутку заинтересовал Окша. Потом меня связанную привезли в замок и посадили в колодки, чтобы не сбежала. Я уже до того обнаглела, что про свои уши напомнила. Представь себе, мамаша даже спорить не стала. Пришил их мне незамедлительно, хотя и наспех. Одно до сих пор чешется. Я так поняла, не до меня ей стало. Очень эта история про губошлёпа Максара взволновала. Можешь гордиться. Потом она куда-то уехала. Ключи от темницы, разумеется, с собой взяла. Никому не доверила. Кормила меня до отвала. Но еду подавали на кончике пики через дырку в стене. Потом вдруг заявляется она ко мне. Лыбится, как крокодил на ягнёнка. И начинает исподволь обрабатывать. Ах, мы всё же мать и дочь. Ах, мы наделали столько ошибок. «Ах, что нам мешает жить в любви и согласии?» Я бы ей, конечно, ответил и курве старой, что именно нам мешает. Да колодки как-то не вдохновляли на откровенность. Только подакиваю ей и соглашаюсь. Короче, настоящее представление. Дуэт двух лицемеров. Свидание тарантулы со скорпионом. Поохали мы, значит, поахали. А потом она мне напрямую говорит, «Если найдешь того мальчишку, я тебе прошлые грешки прощу». А заодно и все будущие на полжизни вперёд. Я, конечно, соглашаюсь. А что мне остаётся? Снимай, говорю, колодки, и будет тебе этот мальчишка к обеду, ну, в крайнем случае, к ужину. Пообещать ведь ничего не стоит. Мне главное на свободу вырваться. Только ведь, думаю, она так дёшево не купится. Интриганка та ещё. Себе самой не верит, не то что другим. Но странное дело, она вдруг на мои условия соглашается. Хорошо, говорит. Сейчас небольшой пир в честь примирения закатим. И ступай на все четыре стороны. Тут уже и я заволновалась. Чую подвох какой-то. Интересуюсь, что будет, если мальчишка добровольно идти откажется? Он ведь Максар. Его так просто не уломаешь. Приманить надо, отвечает мамаша. А чем? Твоим золотом или моим юным телом? Золото ты, знаю, наперед пожалеешь. А собой я отродясь не торговала и впредь не собираюсь. И знаешь, что она мне ответила? Но. Сердце Окша почему-то заколотилось часто-часто. Для тебя, мол, у нее есть совершенно особенная приманка. Хочешь знать, какая? Девчонка, лукаво ухмыляясь, обернулась через плечо. Никогда не чурался новых сведений, стараясь скрыть свое волнение, ответил Окш. Но упрашивать тебя не собираюсь. Зачем меня упрашивать? Это ведь не мой секрет, а мамашин. С ее позволения я тебе его и передаю. Ну, слушай. Похоже, она знает о тебе не так уж и мало. Наверное, специально собирала сведения. Для этого и замок покидала. Суть дела в том, что когда-то в стране жестянщиков жил очень известный мастер-оружейник по имени Аст Одинокий. Погиб он давно, еще до твоего рождения. Но тем не менее что-то вас связывало. Не то на родню тебе приходится, не то был назначен в опекуны... Тут дело тёмное. Перед смертью он оставил для тебя что-то вроде завещания. Речь там идёт не о золоте и не о земле, а о тайнах ремесла. Не булочника, само собой, а оружейника. В общем, вся мудрость жестянщиков в комплекте. И не только ныне живущих, но и древних, тех самых, которые построили невидимую стену вокруг Чернодолья. Смерть помешала Азду передать тебе это завещание из рук в руки. Потом оно где-то затерялось или было надёжно спрятано. Но мать утверждает, что дальнейшая судьба завещания ей известна. Все подробности она сообщит тебе при личной встрече. «Просто так сообщит? Даром?» – недоверчиво переспросил Окш. «Как же, даром только зуботычину можно получить», – ответил не по годам искушенная Рагна. «Что-то бесспорно она с тебя потребует. Скорее всего, новый клинок». «Вместе с моей головой». Негромко буркнул Окш, решивший не посвящать Рагну в тайну своей давней встречи с Геноброй. «Что ты там бормочешь? Меня, небось, проклинаешь?» «Себя! За то, что связался с такой трепачкой, как ты!» «Хорошо, на один свой вопрос я ответ получил, хотя не могу сказать, что пришел от этого в восторг. Но вопросов, как ты помнишь, было два. Теперь отвечай, как ты меня разыскала?» «Тут что-то нечисто». «Выкладывай всю правду». «Как ты мне надоел!» Рагна даже за голову схватилась. «Молодой, а такой зануда! Что с тобой дальше будет?» «Это уже тебя не касается, понимаешь? Я не нуждаюсь ни в советчиках, ни в покровителях. Но если меня так легко отыскали в стране, похожей на кипящий котел, значит, я завишу от кого-то, а это меня не устраивает». «Сейчас ты опять понесешь на меня невесть что?» «Мне это уже надоело. Давай договоримся сразу, что каждый из нас преследует только свой интерес. «Если это не идет во вред другому», – поправил ее Окш. «Да брось ты. Если бы тебе предложили выбор между смертью и предательством, как бы ты поступил?» «Откуда я могу знать заранее? Еще смотря какое предательство». «Любое. Например, отдать меня на растерзание врагам». «Теперь бы, наверное, отдал, не задумываясь». «И правильно бы сделал. Жизнь Максара дорога. Жертвовать ею нельзя ни при каких обстоятельствах. Пусть этим тешатся людишки, которые размножаются, как клопы. А теперь вернемся к твоему вопросу. Мы с тобой в прошлый раз кое о чем договорились, не так ли?» «Допустим». «При этом каждый соблюдал свой интерес. Я снабдила тебя золотом?» «Снабдила», — вынужден был согласиться Окш. «Изменила твою внешность?» «Изменила». «А ты смылся и адреса мне не оставил. Тем более, что не было у тебя его в то время. Вот я и побеспокоилась заранее». «Ты что-то сделала со мной, подлое», — догадался Окш. «В тот момент, когда я в подземелье сходил с ума от боли. Воспользовалась моим беспомощным состоянием?» «Ой, только не надо корчить из себя невинное дитя. Воспользовались им, видите ли. При желании я могла сделать из тебя послушного раба. Но ведь не сделала же. Для жестянщиков нет секретов во всех механизмах, а для максаров в человеческой природе. Для нас живая плоть то же самое, что для твоих друзей металлы. Пощупай у себя под левым глазом». «Правильно. Сейчас там уже нет ничего. А раньше было несколько сквозных дырочек, через которые я добралась до твоего мозга. Теперь я имею возможность созерцать окружающий мир твоими глазами, вернее, твоим левым глазом. Поверь, лично тебе это не доставит никаких неудобств. А если не хочешь, чтобы я что-нибудь увидела, например, голую задницу твоей очередной подружки, просто закрой левый глаз». Едва Рагна сказала это, как Окш оторвал от подкладки куртки полоску черного сукна и демонстративно наложил ее поперек лица. «Мне пора сменить прозвище», — заявил он. «Раньше я звался Сухоруким, а теперь буду Одноглазым». «А ты продолжай, продолжай. Будет лучше, если между нами не останется никаких недомолвок». «Продолжать особо нечего», — сказала Рагна с неохотой. Еще сидя в темнице, я имел возможность любоваться какой-то обветшавшей башней, торчавшей посреди унылого островка. «Верно. Я жил там. Это маяк, один из самых старых в стране. Нынче он бездействует». «Не составило труда выяснить, где именно находится этот островок. Ведь среди челяди максаров есть немало уроженцев здешних мест. Туда я и направилась сразу после освобождения из темницы. Но в твоих глазах было уже совсем другое. Бой, бой, бой, бой без конца. И болото. Война шла повсюду, но в болотах сражалась только одна армия, и я поспешила вслед за ней. Поверь, мне пришлось нелегко. Еще чуть-чуть, и я опоздала бы. Чтобы найти тебя, пришлось пробираться через самую гущу битвы. А это опасно даже для Максара. Шальной пули безразлично, кем я выгляжу в глазах жестянщиков. Демоном смерти или клубом дыма?» «Не стану скрывать, сегодня я узнал много нового», — сказал Окш голосом судебного стряпчего. «Но число загадок от этого только увеличилось. Например, я не верю, что Генобра вот так запросто отпустила тебя на свободу. Насколько я могу судить о нравах Максаров, такая возможность совершенно исключается. Ведь, по твоим словам, она не доверяет даже себе». «Тут вы с ней друг друга стоите», — невесело согласилась Рагна. «Действительно, меня отпустили не просто так. Мамаша считается непревзойденной искусницей по части составления всяких ядов. Как я не осторожничала во время нашей прощальной трапезы, все же отведала ее отравы. Это порошок, который нельзя по виду отличить ни от соли, ни от толченого мела. Его с одинаковым успехом можно добавлять и в вино, и в соус, и в начинку пирогов. Попав внутрь живого существа, кристаллики этого яда проникают через стенки кишечника в кровь и в печень. Некоторое время они ничем не дают о себе знать, но если через день-два ты выпьешь хотя бы кубок воды, кристаллики начинают набухать и достигают размеров кулака, а то и больше. Однажды я имел удовольствие созерцать человека, отравленного таким ядом. Его разорвало изнутри, как мыльный пузырь. Я не пила с тех пор, как покинул замок мамаши. Если я не вернусь или вернусь одна, то подохну. От жажды или от яда». «А за мою поимку тебе обещано противоядие?» — усмехнулся Окш. «Какой ты догадливый». «И ты веришь Генобре?» «Не верю, но другого выхода у меня все равно нет. Многое будет зависеть от твоего поведения». «Что именно?» «У вас с мамашей пойдет торг. Каждый будет выгадывать свой интерес. Замолви за меня доброе словечко. Если надо, то и уступи ей в чем-то». «Я разбираюсь в оружейном деле, кое-что смыслю в военном искусстве, но вот торговаться мне никогда не приходилось», — покачал головой Окш. «Торг пойдет не о каравае хлеба, а о жизни. Твоей, моей, о завещании Азда, в конце концов. Или оно не нужно тебе?» «Аст», — задумчиво повторил Окш. «Аст одинокий. Кажется, где-то я уже слышал это имя. Очень давно. Не могу даже припомнить, при каких обстоятельствах. Слушай, помоги мне. Верни мою душу в прошлое, как тогда, в подземелье замка».